15. Айна. Святой в Айнур, Айнулиндале. Алда. Дерево. Квенья. Валдарон, Валдудение, Малиндалда. Соответствует синдаринскому Галат. В Карас Галадон. Галадримы. Ангрен. Железный вангреност. Множественное число энгрин. Верет Энгрин. Анна. Дар. Ванатар. Мелиан. Аяванна. Тот же корень в Андор. Аннон. Большая дверь, ворота. Множественное число Эннин. Ваннон Ингелит. Сравните Мораннон. Черные врата и Сираннон. Привратная река. Ар-А. Высокий, благородный, царственный элемент, появляющийся во многих именах. Арадан, Аэродель, Арганав, Арнор и так далее. Расширенный корень Арат появляется в Аратар и Варато. Вождь, выдающийся. Например, Ангрот из Ангарато, Финрот из Финарато, также Аран, король Варанрут, множественное число Эрейн Верейнион. Префикс «ар» в именах нуменорских королей того же происхождения. Грот. Гродд. Пещера, подземное жилище в Менегрод. Ногрод. Гул. Чары в Дол Гулдур. Минас Моргул. Это слово происходит от того же корня, что «ингол», появляющееся в «Нолдор». Сравните квинийское «ноле» – «мудрость знания». Однако сандаринская форма использовалась чаще с явным отрицательным оттенком в сочетании «моргул» – «черные чары». Дор – «земля». Суша. Производная от «ндор» встречается во многих сандаринских названиях. Дориав, Дортонион, Эриадаор, Мордор и так далее. В Квенье корень часто смешивался с «норе», народ, племя. Вначале Валинор означало попросту племя Валаров, а земля Валаров – это Виландор. Также Нуменоре означает племя Запада, а земля Запада – Нумендор. Квинийское Эндор произошло от Энет, середина – Индор. В Синдарине это Эннор, сравните Эноров в песне «Аэльберет» и «Гильфониэль».